Ангва смотрела на пса, пес смотрел на нее. Наконец она присела. Пес принялся яростно чесать за ухом задние лапы. Внимательно оглядевшись и еще раз убедившись в том, что их никто не видит, Ангва пролаяла вопрос. «Можешь не утруждаться», — ответил пес. «Ты умеешь говорить?» «Ха, для этого большого ума не требуется», — пожала плечами дворняга. «Как и на то, чтобы понять, кто ты такая?» Ангва запаниковала. «Как ты догадался?» «По запаху, девушка. Ты так ничему и не научилась. Учуял тебя за милю и подумал, ого, а что одна из них делает в ночной страже?» Ангва сердито погрозила ему пальцем. «Если кому-нибудь скажешь...» Пес приобрел более обиженный, чем обычный вид. «Да меня никто и слушать не станет», — сказал он. «Почему?» «Потому что все знают, что разговаривать собаки не умеют. Конечно, люди меня слышат, нет проблем, но обычно предпочитают считать, что это они сами пробормотали что-то себе под нос. Разумеется, когда дело приобретает совсем крутой оборот, ко мне прислушиваются, но не раньше». Дворняга печально вздохнула. «Поверь, я знаю, о чем говорю. Я читал книги, по крайней мере, жевал их». Пес снова почесался за ухом. «Кажется, — сказал он потом, — мы можем помочь друг другу». «Каким образом?» «Ну, ты можешь добыть мне фунт мяса. Фунт мяса творит с моей памятью настоящие чудеса. Только что помнил, а съел — все, ничего не помню». Ангва нахмурилась. «Знаешь...» — поделилась она. — Есть такое слово «шантаж». Люди его очень не любят. — Люди много чего не любят, — тут же ответил пес. — Взять, к примеру, меня. Я страдаю хронической разумностью. Есть от нее хоть какая-нибудь польза собаке? Я об этом просил? О нет, только не я. Просто занесло меня как-то к факультету высокоэнергетической магии этого вашего незримого университета. Вижу, о, классное местечко для гнездовища. Ну и поселился там. А никто ведь даже не предупредил, что эта проклятая магия сочится там изо всех дыр. Потом вдруг открываю глаза, голова шипит, как доза слабительного. И тут я думаю, ого-го, опять началось, привет, абстрактный концептуализм. Мы идем, интеллектуальное развитие. Какая мне от этого польза? Когда такое приключилось со мной в прошлый раз, я спас мир от этих ужасных, как их там, из подземельных измерений, что? Кто-нибудь сказал мне спасибо? Какой хороший песик, дайте ему косточку! Ха-ха!» Он протянул изрядно потрепанную лапу. «Меня зовут Гаспод. Вообще, я самый обычный пес, но по праздникам люблю спасать мир». Ангва сдалась и пожала побитую молью лапу. «Меня зовут Ангва», — сказала она. «Я... вообще-то ты и сам знаешь, кто я такая». «Уже забыл», — ухмыльнулся Гаспод.